«Ты видишь здесь еще кого-нибудь?» — удивилась Элис, демонстративно оглядываясь. «Нет». Парень было засмеялся, но тут же спохватился. «То есть, конечно, садись». Он поспешил открыть ей дверь, но Элис ловко запрыгнула в кресло прямо через открытый верх машины и, подражая плохой девочке, сразу же по-хозяйски развалилась на сиденье. «Клевая тачка», — похвалила она. «Предки подарили». — Ага, папик подогнал на совершеннолетие. Довольно осклабился парень, поднимая флайер в воздух. — Куда летим? — В космопорт. — Дорогу-то хоть знаешь? Элис снисходительно улыбнулась уголками губ. Краем глаза она заметила, как из переулка выбежали два санитара психиатрической лечебницы и остановились, оглядываясь вокруг. Спустя секунду один что-то сказал другому, и санитары, разделившись, бросились осматривать стоянки. Элис чуть опустила спинку кресла и устроилась почти лежа так, что со стороны было видно только рыжую шевелюру. — Конечно, знаю, — гордо выпятил грудь парень. — Могу даже назвать номер причала, куда тебе нужно, — самодовольно заявил он, глядя на Элис с важным видом. — Да ну! Насмешливо протянула Элис, боковым зрением следя за подбегающим к стоянке санитаром. Тот задрал голову вверх, скользнул взглядом по флайеру и побежал дальше. — Ну-ка попробуй, гений. — Тебе нужен 26-й причал, — уверенно заявил парень с важным видом. И флайер встроился в общий поток летающих машин. — Откуда ты знаешь? — удивилась Элис. «Ты что, следил за мной, что ли?» Она повернулась на бок лицом к парню и с подозрением посмотрела на него. «Что-то я тебя на тусовке не помню». Парень деланно рассмеялся и включил автопилот. «Я за тобой не следил». Он поставил штурвал и развернулся к Элис. «Но человеку, возглавляющему аналитический отдел крупной компании, несложно сопоставить детали», — высокомерно заявил он, изо всех сил стараясь казаться ужасно умным, в то время как его маленькие глазки облизывали изгибы тела, лежащие на боку Элис. «Ну и...» — она скептически усмехнулась. Парень принялся загибать пальцы. «Во-первых, на тебе кулон из археологических раскопок. Это я сразу понял. Такие не производятся... И материал странный. По-любому эксклюзив и стоит за пару сотен тысяч кредитов». Он оценивающе посмотрел на амулет и продолжил. «Во-вторых, лицо и волосы. У тебя двухнедельный перманент под образ рыжей вариации Ликинейл. Один в один. Наверняка даже количество веснушек совпадает. А такое могут сделать только в самых дорогих салонах. За очень большие кредиты». Парень вещал с самым серьезным выражением лица, пытаясь выглядеть старше и солиднее своих лет. «В-третьих, на тебе костюм, очень похоже выполненный под больничную пижаму. И мы встретились у здания на 7-м этаже, которого располагается маркетинговый отдел «Космо» в космосе на Арториус-1. Как раз сейчас у них идет промо-акция, посвященная юбилею здания «Неделя костюмированных пати». «А туда абы кого не приглашают», — важно отметил он и, спохватившись, поспешно добавил. «Мне, конечно же, прислали приглашение, но дела компании отнимают столько времени». Он трагически закатил глаза. «А аналитический отдел — это сердце любой фирмы, ну ты понимаешь». Попытка оправдаться показалась ему удачной, и парень успокоился. «И в-четвертых, ты попросила отвезти тебя в космопорт. А богатые люди в космопорту могут жить только на своих прогулочных яхтах, на которых они прилетают на пати с Арториус Прайм». Он победно воззрился на Элис. «А личные яхты стоят только на 26-м причале». Торжественно закончил он. «Ну как тебе? Я хоть в чем-то ошибся?» Парень прямо-таки светился самодовольством, излучая волны уверенности в собственной гениальности. «Супер!» Элис сделала большие глаза. «Ты такой умный!» На щеках у гения-самоучки вспыхнул румянец, и кончики оттопыренных ушей побагровели. «Я даже не ожидала, что все можно так клево понять!» Она прикинула, что аналитический отдел ему, видимо, тоже подарил на день рождения папа. «Я просто обожаю умных мужчин! Это такая редкость!» Искренне опечалилась Элис. «Да ладно, это для меня ерунда!» — немедленно надулся он. «Так, легкая разминка для могучего мозга. Я еще могу и не такое!» «Не сомневаюсь», — согласилась Элис. Впереди показался космопорт. «Далеко до причала?» «Всего ничего, почти рядом. Вдали стоят только грузовики. А тебе обязательно надо так торопиться на яхту? Может, заедем ко мне, выпьем по чашечке кофе или по баночке кока-колы?» — скромно спросил парень, и кончики его ушей покраснели еще сильнее. «Угу», — подумала Элис, — «а если кофе не понравится, то встанешь, оденешься и пойдешь домой». Она удивилась прямо-таки колоссальной широте ума собеседника. «Давай завтра», — широко улыбнулась Элис. «Сегодня надо быть вовремя, а то предки весь мозг вынесут». Она манерно протянула к парню руку ладонью вверх. «Давай визитку, я тебе позвоню». «Только на звонок отвечать сразу!» Она капризно нахмурилась. «Ненавижу, когда меня заставляют ждать. Могу обидеться». «Конечно, конечно, лучик мой!» Парень расплылся в сальной улыбке, и Элис стал противно. Он засуетился, шаря по карманам костюма, и поспешно положил ей на ладонь керамическую пластинку. «Ты не сказала, как зовут мою крошку?» «Саманта?» Она улыбнулась еще лучезарней. «Высади меня за причалом, где я незаметней. Не хочу попадаться на глаза папику лишний раз». Элис жеманно опустила визитку в кармашек. «А то начнутся расспросы. А кто это тебя привез? А что вот это? А что вон то?» Она недовольно тряхнула роскошный копной волос. «Я завтра в это же время тебя наберу». «Как пожелаешь, моя сладенькая!» Видимо, напоследок парень решил сразить ее наповал неотразимыми комплиментами. Он опустил флайер в стороне от пешеходных дорожек, и Элис ловко выпрыгнула из машины. «К твоему звонку у меня все будет готово!» «До завтра, красавчик!» Она сделала ему ручкой. «И помни, я не люблю ждать!» «Держи коммуникатор наготове!» Она кукольно похлопала глазками. Парень исторг из себя на прощание еще какую-то чушь и залихватски рванул с места, впечатавшись аналитическим затылком в подголовник сиденья. Видимо, сам не ожидал такого ускорения. Элис устало вздохнула, достала из кармана визитную карточку знатока модных трендов и поискала глазами мусоросборник. Сорить на улице не хотелось. Бортовой коммуникатор заморгал зеленым индикатором входящего сообщения, настойчиво требуя к себе внимания. Старый Эд пробежался глазами по тексту и недовольно закряхтел. Диспетчерская в третий раз откладывала вылет. — Да что у них там? Мозги космическими лучами попрожигало. Крошка Полли еще не успела загрузиться полностью, а вылет уже сдвинули на 3 часа. Он везет скоропортящиеся продукты, и всякое опоздание чревато штрафными санкциями от заказчика. Кто ему потом оплатит издержки? Этим напыщенным, словно индюки диспетчером Сарториус-1, Спесь не занимать. Их же раскомандовались. Снова считают себя лучше всех. Нет, он этого так не оставит. Он сейчас же доберется до них и все им выскажет. Они будут сами не рады, что задержали крошку Полли. Старик вызвал диспетчерскую службу, но попал на автоответчик. Он раздраженно оборвал вызов и попробовал еще раз то же самое. Эд еще минут 10 набирал различные служебные номера, но всякий раз монотонный голос автоответчика сообщал, что все операторы заняты, и советовал оставаться на линии. — Ты что за напасть! — старый Эд сник. — Знаем мы ваше. Оставайтесь на линии. Промурыжит мозги добрых 20 минут и попросит перезвонить позднее. Разрази вас всех солнечные вспышки. Он раздосадованно сморщился и, сопя, вылез из кресла первого пилота. Да, возраст уже не тот. Вот раньше бывали времена... Впрочем, это было очень, очень давно. А за последние 54 года толком ничего не изменилось. Только старость все глубже запускала свои корявые когти в старого пилота и его видавшие виды грузовик. Эд покинул рубку и зашаркал к грузовому трюму. Надо посмотреть, как идет погрузка. Сегодня сменой докеров руководит молодой Стэнли. Он паренек толковый, свое дело знает. Его работу можно не проверять, но почему бы просто не поговорить с хорошим человеком? В трюме работа кипела вовсю. Более 90% полезного объема уже было тщательно заставлено рефрижераторами, а в оставшейся части трюма деловито копошились мощные погрузчики. У самого края грузовой аппарели стоял небольшой электрокар с надписью «Каргомастер». Внутри сидел мужчина лет 40 с солидным животиком и гарнитурой коммуникатора на голове. Над приборной панелью кара была развернута подробная голограмма трюма крошки Полли и грузовая декларация. Мужчина постоянно сверялся с документами, делал пометки, давал указания докерам, снова делал пометки, успевая одновременно внимательно следить и за погрузчиками, и за осветителями. Старый Эд подошел к кару. — Стэнли! Сынок! Что-то ты долго! — беззлобно проскрипел старик. Или мое чувство времени стало меня подводить? Старый я уж совсем. Он покачал головой. Эд, старина! Залазь внутрь! Каргомастер ткнул в сенсор, и пассажирская дверь кара отворилась. Он кивком указал старику на сиденье. В твои годы вредно много стоять, да и торопиться пока некуда. Слыхал, все вылеты откладываются на 3 часа. Эд тяжело взобрался на сиденье и закрыл дверь. Слыхал. — огорченно подтвердил он. — И в первую очередь будут выпускать богатые яхты, а после — пассажирские транспортники, и только потом очередь дойдет до крошки Полли, — посетовал старик. — 3 часами тут дело не закончится, помяни мое слово. — Что случилось-то? Стэнли сделал пару отметок на голограмме и прикрикнул на оператора осветительной штанги, замешкавшегося на пару секунд. — Полиция оцепила весь космопорт. Ловит какого-то опасного преступника. Без досмотра не выпускают никого, даже яхты с Арториус Прайм. Каргомастер понизил голос. — Наши говорят, что поисками руководит инспектор. — О, видать, дело серьезное, если зашевелилось особое управление. Старик скривился и замолчал, задумавшись о своем. — Точно! — подтвердил Стэнли. — 30 минут назад отрубилось все освещение. 15 минут в кромешной тьме сидели. Ночь ведь за бортом. Все ждали, когда восстановят свет. Оттого и задержка в погрузке. Он снова что-то отметил на плане и отдал команду погрузчику. — Говорят, кто-то закоротил систему управления уличного робота-уборщика. Простой электронной визитной карточкой и запрограммировал ему демонтаж шинопровода освещения. Вот почему света не было. Полиция уже задержала какого-то молодого парня, сынка одного из местных богатеев. Теперь ищут его сообщников. — Богатые сопляки бесятся с жиру. Заняться им нечем. Вот дурь всякая в голову и лезет. Старый Эд назидательно поднял вверх указательный палец. — Работать им надо! Не берут пример с нас, стариков. А зря. Уж лучше нас никто не работает. Стэнли добродушно засмеялся. — Эд, старина, вот тебе-то как раз уже хватит работать. — Не пора ли на покой, дружище? Сколько тебе уже? 99? — 97! — обиженно поправил его Эд. — Ну, прости, прости, запамятовал, улыбаясь, извинился каргомастер. — Тебе бы давно продать свое корыто на металлолом и купить себе квартирку где-нибудь здесь. На спокойную старость вполне хватит. Будешь ходить в пабы Пенсионного Союза и степенно обсуждать политику корпорации. — А то и, глядишь, найдешь себе какую-нибудь бойкую старушку, — подмигнул ему Стэнли и легонько хлопнул по плечу. — А, Эд? — О, не по мне это, — слабо улыбнулся старик. — Куда же я без крошки Полли? Она и есть вся моя семья, а я — ее. Нам друг без друга сразу конец. Да и как я буду жить без космоса? Не представляю. Я ж, почитай, без малого 70 лет летаю. Так ведь лицензию тебе уже по возрасту не продлят. Что тогда? — покачал головой Стэнли. — Ну, до этого еще 2 года, — гордо возразил старик. — Вот тогда и буду думать. А пока спешить некуда. Каргомастер улыбнулся и промолчал. Через пару минут последний рефрижератор занял свое место в трюме крошки Полли, и техника покинула грузовую аппарель. Стэнли попрощался и убыл грузить очередное судно, оставив старого Эда в привычном одиночестве. Полстолетия отшельничества, практически целиком прошедшие в рубке космического грузовика, затянули кровавую рану на сердце старика, но так и не смогли ее излечить. Не проходило и дня, чтобы Эд не вспоминал те давно минувшие времена, когда его жизнь была полна счастья и теплоты. Небольшая квартирка в одном из жилых уровней Арториус-1 в любое время дня и ночи была готова встретить космического дальнобойщика веселым, звенящим, словно колокольчик, смехом дочери и ласковыми объятиями жены. Казалось, счастью не будет конца от блестящих перспектив, открывавшихся перед миниатюрной красавицей Полли, просто дух захватывало. Всякий раз, видя дочь на очередном голом экране, Эд переполнялся гордостью, а вечно впечатлительная Кельма и вовсе умудрилась заполнить дочкиными изображениями весь дом. Эд иногда слегка журил жену за чрезмерный фанатизм, она даже всерьез собиралась возглавить фан-клуб Полли, словно ей тоже было 17 лет, и проводила в сети многие часы, бесконечно обсуждая стремительно взлетающую ввысь карьеру молодой вариативной звезды экрана на многочисленных порталах знатоков шоу-бизнеса. Старый Эд горестно вздохнул. А потом Полли исполнилось 18, и корпорация отобрала у него все.